Рос открыл дверцу, сунул монету в руку извозчика, постоял, всматриваясь в силуэт дома, в котором скрылась жена. Высокий, кирпичный, с окнами, подсвеченными газовыми рожками. Дом купца? Кэп с Лавинией Хоксли уже исчез. Куда бы она ни направлялась, он увез ее еще дальше, в лабиринт Акра. В первый раз Рос огляделся. Ранее он не отрывал глаз от кэба, в котором ехали женщины, и не видел ничего вокруг, ни о чем другом не думал, и заметил группу из 4 или 5 мужчин, которые стояли ярдах в 30 слева от него. На противоположной стороне улицы, там, где от нее отходил переулок, стояли еще 3. Рос посмотрел направо, и там мужчины, молча наблюдавшие за ним. Он понимал, что оставаться на месте нельзя. Одно пальто стоило достаточно дорого, чтобы попытаться отобрать его. Алан мог бы схватиться с одним нападавшим, даже вооруженным, но не с дюжиной. Рос поспешил к двери, за которой скрылась Кристина. В конце концов, он приехал сюда для того, чтобы выяснить, куда она ходит и для чего. Дверь оказалась запертой. Если бы Алан сумел войти и оказался лицом к лицу с Кристиной, что бы тогда сказал? Он хотел, чтобы она узнала о его глупом желании выследить ее. Да и что он мог сделать? Посадить под замок? Лишить всех благ? Или прогнать как кого? Именно за этим она приехала сюда? Воображение заработало вовсю, но ведь на самом деле Алан так и ничего не выяснил. Он достаточно хорошо знал себя, чтобы понимать, что теперь деваться некуда и надо во всем разобраться. Как знать, может, он несправедлив по отношению к ней? Может, она не виновата в том, о чем он сейчас думал? За спиной послышался шум. Росса затрясло от страха, словно в него плесканули ледяной водой. Другие жертвы убийцы из Devil's Acre были такими же чужаками, как и он. Люди, которых не желали видеть, вот и изрезали на куски. Его рука подняла колотушку и яростно опустила ее. Текли секунды, шаркающие шаги приближались. Рос колотил и колотил в дверь, потом оглянулся. 2 мужчин направлялись к нему. Сражаться с ними ему было нечем, он даже не захватил с собой трость. Росса прошиб пот. Он уже решил пойти к ним и завязать драку, чтобы все быстро закончилось. Алан решался даже подумать о том, что после смерти его кастрируют. Внезапно дверь открылась. Он потерял равновесие и шагнул через порог. «Да, сэр». Рос отогнал страх, взял себя в руки и всмотрелся в мужчину, который стоял перед ним в темном коридоре, держа в руке свечу. Небритый, с толстым животом, нависающим над ремнем брюк, в грязных рваных шлепанцах. Крупный мужчина, он отделял Роса от лестницы, ведущей на 2 этаж. «Да, сэр», — повторил он ровным голосом. Алан сказал первое, что пришло в голову. «Я хочу снять комнату». Мужчина, сощурившись, оглядел его с ног до головы. «Только для себя? Ага». «Не ваше дело», — огрызнулся Рос. «Вы сдаете комнаты?» «Я видел молодую женщину, которая вошла сюда несколькими минутами раньше, и она точно здесь не живет». «Не ваше дело». Мужчина в точности передал интонации Росса, только его голос переполняло презрение. «Здесь народ не сует шнобель в чужие дела, а занимается только своими. Тады у них никто ничего не отрежет. Много всякого может случиться с тем, кто забывает об этом и пытается пролезть туда, куда не лезет его тумкалка». Росса вновь обдала холодом страха. Он попытался забыть про убийство, понимая, что держаться надо уверенно. В горле у него пересохло, голос стал визгливее. «Меня не интересует, зачем она сюда пришла». Он попытался пренебрежительно усмехнуться. «Мне без разницы, с кем она здесь встречается. Я просто хочу получить то же, что и она». «Это не так-то запросто, мистер. Потому что она приходит, чтобы встретиться с джентльменом, которому принадлежат все эти дома». Мужчина хрипло рассмеялся и сплюнул на пол. «Теперь-че, когда его братана уже нет с нами. Похоже, акрский рубака оказал ему услугу». Рос замер. «Да что это с тобой? Испужался? Боишься, что рубака идет по твоему следу? Может, и идет». Он фыркнул. «Может, тебе лучше убраться отсель по-добру по-здорову, пока все причиндалы еще при тебе? Ты грязный мелкий ублюдок!» В его голосе слышалось отвращение, и Рос почувствовал, как кровь прилила к лицу. Этот негодяй подумал, что он какой-то извращенец, и пришел в Акр, чтобы... Алан выпрямился во весь рост, вскинул подбородок, мышцы напряглись. Потом вспомнил темных личностей на улице. Плечи поникли. Он не мог позволить себе гордость. Не следовало производить впечатление, будто он что-то вынюхивает. «Есть у вас комнаты или нет?» — тихо спросил он. «Есть у тебя деньга?» Мужчина потер друг от друга грязные большой и указательный пальцы. «Разумеется. Сколько?» «На какой срок?» «На всю ночь, разумеется. Или вы думаете, что я хочу выйти на улицу в темноту и столкнуться с теми, кто поджидает меня и смотрит на часы?» «Только для себя?» Брови мужчины поднялись. «Че это тебе не запереть дверь и не заниматься этим дома? Уж не знаю, что ты любишь». Россу очень хотелось ударить его. На мгновение он сумел подавить искушение, а потом злость, страх и предательство Кристины сделали свое черное дело. Росс потерял самообладание и от души врезал кулаком. Мужчину отбросило назад. Он ударился головой о стену, сполз на пол и застыл. Алан повернулся, распахнул дверь и вышел на улицу. Кто бы там его ни ждал, он соглашался встретиться с ним лицом к лицу. Не мог оставаться под этой крышей. На этот раз он не колебался. С гулко бьющимся сердцем, сжав кулаки, быстро зашагал прочь, готовый ударить любого, кто заступил бы ему дорогу. На углу столкнулся с нищим, отбросив его в сторону. Мужчина выругался, но Росс прошел мимо, даже не посмотрев на него. Он знал, в каком направлении Вестминстерский дворец, и спешил добраться до хорошо освещенных улиц, где ему уже ничего бы не грозило. Шаги за спиной заставили его прибавить прыти. От цели его отделяли несколько сотен ярдов. В дверных арках стояли люди, мужчины и женщины. Кто-то рассмеялся в темноте, кому-то отвесили оплеуху. Из окна выплеснули ведро помоев, распугивая крыс. Росс побежал. Двумя днями позже, уже после полудня, служанка вошла в кабинет Росса, чтобы сказать, что пришел некий мистер Пит и желает поговорить с ним. «Пит?» Никакого Пита он не знал. «Ты уверена?» «Да, сэр». На ее лице отразилось сомнение. «Очень странная личность, сэр. Прошу прощения, но он настаивал. По какой причине пришел, не сказал, сэр, но говорит,